Он подошел ко мне, мельком взглянул на рану, приник к ней губами и застыл. Я сразу почувствовал приток свежих сил. Мне показалось, что кровь переменилась во мне и побежала быстрее по жилам. Когда через некоторое время доктор Пайхиво от меня отстранился, рана исчезла без следа. «Принц здоров и может встать с постели», — сказал мне ученый, отвешивая по восточному обычаю низкий поклон. Мои родители плакали от радости и горячо благодарили моего избавителя. «Если это не нарушит этикета вашего двора», — сказал доктор Пайхиво, — «мне бы хотелось поговорить с моим высокородным пациентом наедине». Король изъявил свое согласие, и все покинули спальню. Тогда лекарь присел на край моей постели и сказал: «Я спас тебя, мой маленький принц, потому что знаю тайны, недоступные другим людям. Мне известна причина твоей раны. Ты убил короля волков. Волки жестоко отомстят тебе за это. Впервые король волков пал от руки человека. Отныне ты в большой опасности. Я дам тебе волшебную шапку Багдыханов, которую вручил мне перед смертью последний китайский император, тем, чтобы я передал ее в достойные руки». Доктор Пайхиво вынул из кармана шелковый шаровар маленькую круглую шапку черного сукна с большой пуговицей на макушке и продолжал: «Возьми ее, мой маленький принц, никогда с ней не расставайся и береги, как зеницу ока. Если тебе будет грозить опасность, надень эту шапку, и ты сможешь превратиться в кого захочешь. А когда опасность минет, дерни за пуговицу, и ты вернешь свой прежний вид». Я поблагодарил доктора Пайхиво за его доброту, а он поцеловал мне руку и вышел из комнаты. Никто не видел, как он покинул дворец. Он исчез бесследно, ни с кем не попрощавшись и не потребовав награды. И все же из благодарности к доктору Пайхиво мой отец велел устроить большой праздник для бедняков и раздать им 12 мешков бриллиантов, изумрудов и рубинов. Выздоровев, я снова принялся за учение и совершенно охладел к охоте и верховой езде. Мысль о том, что я убил короля волков, все время мучила меня. Годы шли, а страшная волчья пасть, его сверкающие глаза оставались в моей памяти. Помнил я также наказ доктора Пайхиво и никогда не расставался с волшебной шапкой Багдыхана. Внезапно в королевстве стало твориться что-то неладное. Со всех сторон приходили вести о том, что огромные волчьи стаи нападают на села и города, уничтожая все живое. Все посевы были вытоптаны полчищами волков, продвигавшимися на север. На дорогах белели человеческие кости. Обнаглевшие звери среди бела дня врывались в города и деревни и мгновенно опустошали их. Люди рассыпали в лесах отраву, ставили капканы, выкапывали волчьи ямы, истребляли волков сталью и железом, но их набеги не прекращались. Покинутые дома служили им убежищем. В это тревожное время матери не находили детей, мужья жен. Рев и визг гибнущего скота не прекращался ни на минуту. Для борьбы с волками были посланы большие, хорошо вооруженные отряды воинов. Они преследовали хищников днем и ночью, но волков становилось все больше и больше, и вскоре они стали угрожать всему королевству.